Впервые с тех пор, как они покинули город, Вайолин почувствовал, что на душе у него полегчало. К тому времени, как показались осадные машины, уже близился вечер. Вайолин питал слабую надежду, что Бендерс преувеличил сведения, принесенные Солисом, но теперь увидел, что барон говорил сущую правду. У королевской стражи были свои осадные машины, баллисты и катапульты, способные метать валуны и зажигательные снаряды в стены и через стены, но даже самые большие и тщательно изготовленные из их машин не шли ни в какое сравнение с бросающейся в глаза мощью сооружений, которые император прислал, чтобы повергнуть стены Линеша. Они ползли в сгущающемся мраке, подобно великанам, покачивая своими рычагами, влекомые большими упряжками валов. Машины сопровождал эскорт примерно в 3000 человек, судя по отсутствию строя и пестрому внешнему виду, очевидно, тех дикарей, о которых говорил Бендерс. Одежды у них были самого разного цвета, от кричащих головных повязок из алого шелка, разукрашенных синими перьями, до скромных черных или синих одеяний без каких-либо украшений. Оружие и доспехи у них тоже были самые разнообразные. Вайолин углядел несколько кирас и кольчуг, но у большинства доспехов не было, только круглые деревянные щиты, украшенные непонятными знаками. Вооружены они были в основном длинными копьями с зазубренными железными наконечниками, а также жутковатыми шипастыми палицами и дубинками, которые они носили на поясе вместе с кинжалами и короткими мечами. Вайолин увидел, как валы притащили машины на южный край оазиса, погонщики выпрягли животных и повели поить, а дикари стали разбивать лагерь вокруг высоких станин. «Многовато их дикарей-то, брат. Долго прорубаться придется», — заметил Дентос. «Если все получится, прорубаться не придется». Вайолин передал подзорную трубу Фрэнтису. «Пошли лошадей навьючивать. Тронемся, как луна взойдет». Плюй, разумеется, оскорбился, обнаружив, что ему назначена роль вьючной лошади. Вайолина это совершенно не удивило. Жеребец в полной мере проявил свой дурной нрав, когда Вайолин попытался взвалить вьюки ему на спину и принялся сердито горцевать, не обращая внимания на ноги хозяина. Потребовалось несколько драгоценных минут возни, угроз и соблазнения кусочками сахара, прежде чем конь, наконец, утихомирился достаточно, чтобы дать закрепить вьюки. К тому времени яркий серпик луны висел уже высоко над головой. «Я все никак не пойму, чего ты так цепляешься за эту скотину, брат?» — заметил Дентос. Его голос был слегка приглушен меткалевым платком, прикрывающим нижнюю половину лица. «Он боевой», — ответил Вайолин. «Ради этого синяки и ссадины можно и потерпеть». Он окинул взглядом собравшийся отряд разведчиков. Все были одеты одинаково, в легкие белые меткалевые накидки, какие носили купцы, доставляющие через пустыню в северные порты пряности и прочие товары. На всех лошадях были навьючены вьюки, набитые круглыми глиняными горшками, в каких обычно возят пряности. Только сегодня в горшках был иной груз. Вайолин понимал, что опытный глаз им не обмануть. Кони у них были слишком высокие, в одежде было заметно слишком много непривычных деталей, не говоря уже о выпирающем из-под нее оружии. Но в течение нескольких секунд в темноте они будут выглядеть достаточно убедительно. Вайолин надеялся, что большего и не потребуется. Он бросил взгляд на север, на извилистую черту караванного пути, ведущего сквозь барханы к оазису. При луне пустыня выглядела странно. Песок сделался серебристым. Ночи в пустыне холодные, и его можно было принять за снег. Это снова вызвало в памяти полузабытый сон, жестокую насмешку Нерсус Сильнин, тело, остывающее в снегу. «Брат!» — окликнул его Фрэнтис, развеивая задумчивость. Вайолин тряхнул головой, чтобы избавиться от видения, обернулся к отряду разведчиков и заговорил. «Все вы знаете, как важно то, что мы должны совершить нынче ночью. Как управитесь? Скачите в сторону Линеша и назад не оглядывайтесь. Они помчатся за нами по пятам, как голодные волки, так что не медлите ни за что». Он повернулся лицом к северу и тряхнул поводья Плюя, вперед, мерзкая кляча. Они зажгли факелы и ровным шагом двинулись вперед, выкрикивая заученные наизусть альпиранские приветствия дикарям, охраняющим лагерь с юга. Дикари все были высокими, худощавыми людьми, с остроконечными бородками и кожей, как полированное красное дерево, одетые в выкрашенные в красные ткани и свободные доспехи, изготовленные из кости. У каждого было при себе одно из тех длинных копий с зазубренным наконечником, на которые Вейлин обратил внимание прежде, рассматривая лагерь. Часовые отнеслись к ним с подозрением, но не очень встревожились. И Вайолин с облегчением увидел, что появление маленького, ну, неизвестного отряда особого внимания не привлекло. Когда они подъехали ближе к лагерю, пятеро часовых собрались и преградили им путь, выставив копья им навстречу. Но держались они не особенно угрожающе. «Нирель Ахн!» — приветствовал их Дентос. Альперанский давался ему лучше всех после Каэниса, хотя и нельзя сказать, что Дентос говорил на нем бегло. И несмотря на то, что Каэнис усиленно натаскивал его те несколько часов, что оставались у них до отъезда из Линеша, Дентосу вряд ли удалось бы одурачить уроженца Северной Империи. На их счастье, дикари были южане, и местный говор знали, возможно, еще хуже них. Один из часовых растерянно покачал головой, сказал что-то на своем родном языке своим товарищам. Те только озадаченно пожали плечами. «Унтерах!» «Торговец!» — сказал Дентос, тыча себя в грудь, потом указал на их импровизированный караван. «Онтериш!» — пряности. Говоривший с ними дикарь обошел Дентоса, пристально окинул взглядом их отряд, приблизился к Вайлину, не обращая внимания на дружеский кивок, и принялся разглядывать Плюя. При виде множества шрамов, которыми были покрыты ноги и бока боевого коня, глаза у него сузились. Один из часовых вскрикнул, и человек, стоявший напротив Вайлина, поспешно отступил, стиснул копье и принял боевую стойку. Вайлин успокаивающе вскинул руки и указал на запад. Дикарь рискнул оглянуться через плечо и растерянно выпрямился при виде множества факелов, которые, откуда ни возьмись, вспыхнули в пустыне. Около 300 капелек света мерцали во мраке, сопровождаемые нарастающим красноречивым рокотом, надвигающейся конной лавы и рёвом множества труп. Дикарь обернулся к своим товарищам, открыл рот, чтобы отдать приказ, и рухнул мертвым. Метательный нож Вайлина вонзился ему в основание черепа. Воздух наполнился звоном тетив и свистом метаемых клинков. Разведчики выхватили оружие и расправлялись с оставшимися часовыми. «Туши факелы! К машинам!» — рявкнул Вайлин, пуская Плюи в галоп. Когда они въехали в лагерь, какофония битвы уже бушевала вовсю. Громоподобное столкновение рыцарей барона Бендерса с торопливо выстроившимися дикарями вскоре сменилось привычным визгом коней и лязгом металла. Повсюду дикари хватались за оружие и мчались, чтобы вступить в бой. Боевые кличи и хриплый, стрижащущий рев их собственных рогов звали их на битву. К тому времени, как отряд Вайлина оказался среди палаток, большинство уже бежали в сторону схватки, а те немногие, кто остался и мог бы им помешать, были тут же зарублены. Они обнаружили, что машины никто не охраняет, кроме мастеров, которые за ними ухаживали, в основном людей средних лет, в кожаных рабочих куртках, у которых и оружия-то не было, не считая плотницкого инструмента. Вайолин пожалел, что им не хватило ума разбежаться. Он убил одного, который замахнулся на него киянкой, и оставил второго, зажимающего наполовину отрубленную кисть. «Прочь отсюда!» — приказал он раненому, сунул меч в ножны и сдернул со спины Плюи вьюг с горшками. Но человек только смотрел на него, отупев от шока, пока не рухнул на песок, лишившись сознания от потери крови. Вайлин выругался и оставил его лежать. Он развязал вьюг и принялся торопливо метать горшки в ближайшую машину. Горшки разбивались о прочные деревянные балки, заливая все вокруг прозрачным тягучим содержимым. Вайлин быстро опустошил один вьюг и потащил другой к соседней машине, которую уже отчасти пропитал Фрэнтис. Фрэнтис улыбнулся волчьей ухмылкой. «Ну и зрелище же будет, а, брат?» «Это точно». Вайлин опустошил второй вьюг и посмотрел, как продвигаются дела у остальных, с удовлетворением отметив, что вокруг всех 10 машин валяются осколки множества горшков. «Ну все, довольно!» — заорал он. «Поджигай!» Они отступили ярдов на 20. Вайлин оттащил раненого ремесленника, ему не хотелось, чтобы тот сгорел заживо. Дентос с Фрэнтисом скинули с плеч луки, подпалили зажигательные стрелы и выпустили их в сторону машин. Ламповое масло тут же вспыхнуло, и вскоре среди лагеря полыхало 10 огромных костров. Пламя охватило высокие машины за несколько секунд. Веревки и скрепы рассыпались от жара, длинные рычаги машин рушились, точно сосны, охваченные лесным пожаром. Пламя было достаточно ярким, чтобы озарить битву, разыгравшуюся на западной стороне лагеря. Барон Бендерс теперь собирал своих людей, готовясь отступать, но рассвирепевшие дикари их отпускать не собирались. Вайлин увидел, как нескольких рыцарей, тщетно пытавшихся выбраться из свалки, одного за другим стащили с коней и затыкали насмерть копьями. Вайлин вскочил на плюи и обнажил меч. «Скачите в город!» — крикнул он разведчикам. «А ты, брат?» — спросил Фрэнсис. Вайлин кивнул в сторону битвы. «Надо же помочь барону. Я скоро». «Я с тобой!» — Вайлин бросил на Фрэнсиса взгляд, не допускающий возражений. «Веди своих людей домой, брат!» Фрэнсис прикусил язык, сдержав, несомненно, резкий ответ, и кивнул. «Если ты не вернешься через 2 дня, значит, я не вернусь. А твоим командиром останется брат Каэнис». Вайлин пустил плюи галопом и понесся в бой, чувствуя, как напрягся под ним боевой конь в ожидании сечи. Он пронесся вдоль сражающихся, зарубил нескольких неосторожных дикарей, поворачивая в сторону всякий раз, как они толпой кидались на него, уносясь прочь, потом повторяя все сначала. Он пытался их отвлечь, чтобы их ярость перекинулась на него, и рыцари получили передышку. «Эрухин Махтар!» — то и дело выкрикивал он, надеясь, что дикари понимают, что это значит. «Я Эрухин Махтар! Давайте, убейте меня!» Его явно поняли. По крайней мере, некоторые из дикарей, судя по свирепости, с какой они бросились за ним, с неприятной меткостью кидая вслед копья и топоры. Один проявил неслыханную резвость, понесся за Вайлином, когда тот развернулся для очередного захода, запрыгнул на спину плюя с занесенной палицей и тут же рухнул на песок с торчащей из туловища стрелой. «Брат, я думаю, надолго тут задерживаться не стоит», — крикнул Дентос, пристроившись рядом с Вайлином, наложив и выпустив на скаку следующую стрелу. Неподалеку покатился по земле следующий дикарь. «Я же вам в город возвращаться велел», — крикнул Вайлин. «Это ты Фрэнсису велел, а не мне». Дентос выстрелил снова и увернулся от копья. «Слушай, пора валить». Вайлин бросил взгляд в гущу схватки, увидел удаляющуюся массивную фигуру в доспехах, усеянных рыжими пятнами. Барон уходил последним. Он махнул на запад, и они помчались прочь, подгоняя коней. Все еще полыхающие машины отбрасывали длинные тени на пески, тускнеющие по мере того, как они растворились в пустыне. Они ехали всю ночь напролет, забирая на запад. На рассвете они повернули к северу и спешились, ведя коней в поводу, только когда жара сделалась совсем головокружительной. Они избавили животных от всего лишнего веса, выбросили свои кольчуги, оставили только оружие и фляжки с водой. «А их что-то не видать», — сказал Дентос, прислонив руку козырьком к глазам и окидывая взглядом горизонт на юге. «Пока, по крайней мере». «Появится еще», — заверил его Вайлин. Он поднес фляжку к губам плюя. Конь ухватил ее зубами и в несколько глотков всосал все содержимое. Вайлин не знал, сколько еще жеребец протянет на жаре. Пустыня — лютое место для животного, рожденного на севере. Бока у коня были в мыле, глаза, обычно блестящие и подозрительные, устало моргали. «Если повезет, они поскачут по следам барона», — продолжал Дентос. «В конце концов, их же там больше». «По-моему, мы свой запас везения весь извели прошлой ночью, тебе не кажется?» Вайлин дождался, пока плюй допьет воду, потом снова взял его под узцы. «Идем. Если мы не можем скакать по такой жаре, значит, и они не смогут». Уже наступал вечер, когда они увидели его вдали. Маленькое и смутное, но оно там, несомненно, было. «Миль 15, а?» — прикинул Дентос, глядя на облачко пыли. «Скорее 10». Вайлин сел в седло и поморщился, услышав, как устало всхрапнул плюй. Видимо, они все-таки могут скакать по жаре. Большую часть ночи они ехали легким галопом, опасаясь погонять лошадей, чтобы те не рухнули от усталости, то и дело оглядываясь на юг. На юге была видна лишь пустыня и небо, усеянное звездами, но они знали, что погоня с каждой милей все ближе. С рассветом вдали показался берег моря, пески пустыни сменились кустарниками, и в 6 милях к востоку забелели в лучах утреннего солнца стены Линеша. «Брат», — тихо сказал Дентос. Вайлин обратил взгляд на юг. Облачко пыли сделалось больше, и в нем отчетливо виднелись вздымающие его всадники. Он наклонился, похлопал плюю по шее, шепнул ему на ухо «прости» и, выпрямившись, пнул коня в бока. Они пустились галопом. Вайлин думал, что плюй не сможет скакать быстро, но конь как будто наоборот испытал облегчение, пустившись галопом. Он тряхнул головой и заржал то ли радостно, то ли гневно. Копыта коня взметали пыльный дерн, и они быстро обогнали Дентоса с его усталым скакуном. Обогнали настолько, что через 4 мили Вайлину пришлось придержать коня. Они поднялись на невысокий холм и перед ними открылась равнина, отделяющая их от стен города. Ворота были открыты, цепочка всадников въезжала внутрь, и солнце сверкало на их доспехах. «Похоже, барон все-таки добрался», — заметил Ваэлин, когда Дентос остановился рядом. «Ну, хорошо, хоть кто-то добрался». Дентос поднял фляжку и вылил воду себе на лицо. Позади него Ваэлин увидел стремительно нагоняющих врагов. Они были всего в миле отсюда. Да, Дентос был прав, им не успеть. «Давай», — сказал он, собираясь спешиться, — «мой конь быстрее, им нужен я». «Ой, да не дури ты, брат», — устало ответил Дентос. Он отцепил лук от седла, наложил стрелу на тетиву и развернул коня навстречу нагоняющим всадникам. Ваэлин понял, что его не переубедишь. «Прости меня, брат», — сказал он виновато. «Дурацкая эта война, я...» Но Дентос не слушал, он смотрел на юг и озадаченно хмурился. «А я и не знал, что они тут водятся». «И здоровый ж зверюга, скажи!» Ваэлин посмотрел туда, куда смотрел Дентос, и песнь крови взмыла огненной бурей узнавания. Он увидел большого серого волка, который сидел неподалеку. Волк смотрел на него теми же бесстрастными ярко-зелеными глазами, которые Ваэлин так хорошо запомнил еще с их первой встречи в Урлише. «А ты что, видишь его?» — спросил он. «Еще бы, такое да не увидеть!» Песнь крови бушевала вовсю, пронзительной какофонии, предупреждающей об опасности. «Дентос, скачи к городу». «Да никуда я не поскочу». «Сейчас что-то будет. Езжай, пожалуйста». Дентос хотел было возразить что-то еще, но тут его взгляд привлекло нечто иное. Громадное темное облако, вставшее над горизонтом на юге, поднявшееся из пустыни по меньшей мере на милю в высоту, его яростные клубы поглотили солнце. Оно катилось к городу, и барханы исчезали. Облако подминало их своей алчной грудью. Стрела вонзилась в землю в нескольких футах от них. Ваэлин повернулся и увидел, что до преследователей осталось чуть больше 50 ярдов. Их было не меньше сотни, и впереди них неслась туча стрел, выпущенных на всем скаку. Отчаянная попытка завершить погоню, прежде чем накатит песчаная буря. «Скачи!» — заорал Ваэлин, ухватил под усы коня Дентоса и потащил его за собой, пустив плюя в галоп. Стрелы дождем посыпались на землю. Они спустились с холма и помчались к городу. Буря нагрянула, прежде чем они успели миновать треть расстояния. Песок хлестал по лицу и глазам облаком острых иголок. Конь Дентоса тут же вздыбился. Ваэлин упустил поводья, и всадник вместе с лошадью исчезли в клубящейся рыжей мгле. Ваэлин пытался окликнуть Дентоса, но рот мгновенно забило песком. Ничего не оставалось, как закрыть лицо и отчаянно цепляться за плюя вслепую пробивающегося сквозь бурю. В отчаянии Ваэлин обратился к песне крови, пытаясь утихомирить ее, подчинить ее себе, чтобы управлять ее мелодией, чтобы петь самому. Поначалу это был лишь нестроенный вопль тревоги и неправильности происходящего, который раздался при виде волка, но когда Ваэлин собрал всю свою волю, смятение начало утихать, и среди бури, бушующей у него в душе, зазвучало несколько чистых нот. «Дентос!» — воззвал Ваэлин, пытаясь забросить песню сквозь бурю, точно крючок, отыскать Дентоса. Песня снова переменилась. Отчетливых нот сделалось больше, музыка становилась мелодичнее, она была почти безмятежной, но в ней слышалось нечто иное. Напев был так странен, что почти неуловим. Осознание поразило его как удар. «Это не моя песня. Эта песнь вообще нечеловеческая. Кто?» — пропел он. «Кто ты?» Другая песня изменилась снова, вся музыка исчезла, сменившись нетерпеливым рыком. «Прошу тебя», — взмолился Ваэлин, — «мой брат». Волчий рык превратился в вопль, такой мощный, что Ваэлин пошатнулся в седле. Плюй заржал и испуганно вздыбился. Ваэлин выпрямился и почувствовал, как из носа хлынула кровь. «Нет!» — завопил он в ответ, вложив в песнь все силы, какие только в нем были. «Не нужна мне твоя помощь!» Ветер мигом улегся, вихрь, хлещущий в лицо песком, превратился в слабое дуновение, и поднятый в воздух песок начал медленно оседать на землю со звуком, похожим на шепот тысячи голосов. Сквозь редеющий мрак Ваэлин увидел темный силуэт всадника не более чем в 10 ярдах от себя. Он сразу узнал Дентоса по мечу за спиной. Ваэлин испытал прилив облегчения. Он рысью подъехал к брату, ухватил его за плечо. «Эй, брат, не время медлить!» Дентос пошатнулся в седле и тяжело рухнул на землю. Глаза у него были открыты, по лицу разлилась хорошо знакомая бледность. Из груди у него торчала стрела, которая убила его. Стальной наконечник был влажным от крови. Позднее ему рассказали, что он так и сидел, застывший и неподвижный. Точно одно из амлиновых изваяний, постепенно проступая из стихающей песчаной бури. Часовые на стенах подали голос. Каэнис отчаянно заметался, спеша открыть запертые было ворота. Преследователи-альперанцы, рассеявшиеся было во время бури, быстро пришли в себя и устремились к окаменевшему убийце Светоча. Один успел подъехать ярдов на 20, припав к шее коня, натянув лук и приготовив стрелу, осклабясь от торжествующей ненависти. Брен Антеш вбежал на стену над караульным помещением, пронзил стрелой грудь всадника, рявкнул на своих лучников. Тысяча стрел взвелась со стен и черным градом посыпалась на альперанцев. Почти сотня всадников полегла с одного залпа. Ваэлин ничего этого не заметил. Он видел только Дентеса, его обмякшее, безжизненное лицо и наконечник стрелы, металл, блестящий валы крови. Его окликали со стен, он ничего не слышал. Каэнис с Баркусом вылетели в открывшиеся ворота и остановились в ужасе. Ваэлин не замечал ни их горя, ни их вопросов. Дентес и стрела. Ваэлин! То был единственный голос, который он мог услышать. Ширин подбежала к нему, потянулась, схватила его за запястье, костяшки его пальцев, стискивавших поводья, побелели. Ваэлин, ради веры! Он посмотрел на нее, вбирая ее сострадание. Знакомая боль развеяла оцепенение. Он всей душой потянулся к ней, одновременно испытывая глубокий стыд. «Я убийца», — сказал Ваэлин, выговаривая каждое слово холодно и отчетливо. «Нет, я убийца». Он мягко отвел ее руку и пнул плюя, заставив его двинуться шагом. Они миновали ворота и въехали в город.